Сказка о Марфе Красе да золотом карасе. Жила Марфа краса, русая коса, алые губы, взгляд, как у голубы. Так пригожа Марфа собою, что от ухажеров нет отбоя. И купец молодец, и красавец кузнец, и кто богат, и не очень, всяк Марфу взять жены хочет. Уходили от Марфы женихи печальные, не ведая ее сердце тайну. Как проповедь петух кукареку, идет девица босиком на реку, станет на бережочке, зовет дружочка. Приплывай, Васик, золотой карасик, дам тебе отборной пшеницы, а сом попочую прямо из десницы. Только скажет, вода заиграет, чудо карась приплывает. Радуется девица, прыгает из водицы, в руке лащится, как котенок, а гукает, как ребенок. Марфа его по спине гладит нежно, сердце и любовь безбрежно. Так продолжалось целое лето, и никто в округе не знал об этом. Вспомнил кузнеца недаром, воспылал он к Марфе страсти пожаром, даже спать по ночам не мог. Вот и выследил девицу, подстерег, речи в нежной подслушал. Злоба наполнила кузнеца душу. Да как так она мне кузнецу отказала, меня на тварь бессловесную променяла. Кузник кузнец побег, да и выковал остер острог. Пошел ночью на бережочек, спрятался за кусточек. Как пришла девица, приплыл карась, кузнец выскочил, да острогом хрясь. Забился карась в предсмертных муках, заломила Марфа от горя руки. Что ж ты, злодей, совершил на кое? Не знать тебе ж до кончины покоя. Ты убил не рыбу холодную, юную душу ты погубил благородно. И, заливая слезами горькими, поведала Марфа кузнецу историю. Был Ивась из древнего рода, волховского народа. Тайные знания он ведал, приобрел их от отца и деда. Но пришел враг в заповедное место, покорил народ древним мечом и крестом. Кто от веры пращуров не отступился, бросился в реку и утопился. А Ивась карасем обернулся, да только человеческий облик назад не вернулся. Так велика заклятие сила, что разрушить его только могила. Как-то Марфа в реке купалась, да и увидела Ивася карася. Девушки рыба не боялась, к руке ей прижалась, словно молния пронзила тело. Увидела Марфа, как было дело. Сердце девичье от печали заныло, горячо на волхва оборотня полюбила. Так и стала ей другом карась, а было это как будто вчера. Слушал кузнец историю странную, болела душа открытой раны. От поступки неразумным раскаялся, 20 лет потом марами маялся. А что с Марфой бедной осталось? Потерпи, уж недолго сказывать осталось. В том самом месте, где Марфа и Вася схоронила, вырос дуб зеленый, да и самая могила. А где лились Марфины слезки, выросла белая березка. Стояли деревца, тянулись друг к другу ветками. Приходили к ним и старики, и детки, приходили молодцы, молодицы, любви дивной, беззаветной поклониться, узреть жизнь над смертью победу. А куда Марфа исчезла, никто не ведает.